Глава 5. Из гостиной доносился неясный шум, будто кто-то звал на помощь. Бородин, хоть и в растрепанных чувствах, встрепенулся и бросился в дом. На пороге своей спальни лежала Филомена Платоновна. Привалившись на бок и бессильно вытянув руки, она оказалась беспомощной рыбкой, выброшенной штормом. Бушевала изрядно. Прическа растрепалась, но одежда чудом сохранила пристойный вид. Дама была жива и громко стонала. Посмотрев на вошедших, еле проговорила: «Какое счастье, Нилушка! Иван Заров с тобой! Помогите!» «Матушка!» Любящий сын бросился на выручку, подскочил, нежно приподнял и на себе перенес в кресло. Ванзаров участия не принимал, а только спросил: «Что тут случилось?» Филомена Платоновна еще дышала тяжело, на руках были заметны ярко-красные следы, как от ногтей. «Аглая совершенно помутилась рассудком, ворвалась в комнату, стала обвинять, что я не люблю Нила, потом набросилась, отбивалась как могла, но наши силы не равны, я прикована к стулу, у нее сильные руки». Уже стала готовиться к смерти, молилась, чтобы безумная пощадила Нила, раз никого не пощадила. «Аглая призналась в убийствах?» — спросил Родион. «Бросила мне. Я рассчиталась со всеми за мои муки. Теперь настал твой черед». «Что же дальше?» «Нельзя ли отложить допрос?» — рявкнул Бородин. «Не видите, в каком состоянии матушка? Имейте хоть каплю такта!» «Вы позволите?» — вежливо спросил Родион. Госпожа Бородина согласно кивнула. «Не горячись, Нилушка. Это долг господина Ванзарова. Аглая швырнула меня на пол, поволокла прочь, вцепилась в дверь. Она стала царапать руки». Родион осмотрелся. «Куда же подевалась Аглая Николаевна?» «Не знаю, какой-то шум отвлек. Бросила меня, убежала. Я подождала и стала звать на помощь». «Сколько ее нет?» «Трудно сказать. Быть может, с полчаса». Дверь в спальню няни была широко распахнута. Стоило ступить на порог, открывалось малоприятное зрелище. Старуха висела на простыне, свернутой в жгут, конец закинут на гординный крюк. Туфли не доставали до пола. Под телом виднелся клочок бумаги. Корявым почерком было написано: «Погубила всех и не жалею о том. Моя вина. Одна я во всем виновата, злодейка. Ванзаров меня разоблачил. Совесть мучает. Жить не хочу. Прощайте, ваша Аглая». На руках повешенной не обнаружилось следов битвы. Видно, умело защищалась. Но на правом виске расплылся багровый синяк. Тело еще не остыло, висит действительно меньше часа. В припадке аффекта сначала хотела убить Филомену Платоновну, но в больных мозгах перемкнула, и она наложила руки на себя. «Что ж, всякое бывает». Вернувшись в гостиную, Родион застал мадам Бородину на любимом троне с колесиками и сферами зодиака. Она успела поправить волосы, как и любая женщина. Нил бережно оттирал кровавые следы, за что был награжден нежной материнской улыбкой. Аглая Николаевна повесилась. «Туда ей и дорога!» — прорычал заботливый сын. «Что наделала ведьма?» «Няня любила вас, как родного, Нил Нилыч». «И как отплатила за нашу доброту? Поднять руку на маменьку!» «Не надо так, Нилушка!» Филомена Платоновна поцеловала сыновью руку. «Аглая всегда была со странностями. Мы привыкли к ним. Но теперь все кончено. Скоро вернутся слуги. Мы заживем, как прежде, и весь этот кошмар забудется. Я окружу тебя заботой, мой милый». «Там записка, в которой Аглая делает признание». «Я так и знал!» — вскричал Нил. «Она погубила Варвару и Липу. Бедные Тонька и Арест, змея коварная! Эту правду хотели мне рассказать!» «Забыли Марфушу», — напомнил Родион. «Ну уж, это наверняка ее рук дело. Больше некому. Значит, призналась перед смертью. Не захотела с такими грехами уйти. Спасибо и на этом. Ты права, матушка. Как хорошо, что весь этот кошмар кончился. Не сердитесь за мою резкость, Родион Георгиевич. Вы старались честно. Не ваша вина, что не вышло. Кто мог догадаться о таком коварстве? И столько лет жила под нашим кровом. Ох, словно гора с плеч свалилась. Еще глаз негодное подкинула, чтобы пугать меня. Ну и конец достойный. По заслугам. Не такой конец я ожидал, сказал Родион, самовольно усаживаясь в кресло. Трудно предугадать семейный рок. Моя вина.